Глава 34. 3 сентября, вторник. Пригнув голову под густой туманной моросью, долговязый Ларри Олсон осторожно опустился на пассажирское сиденье приземистой БМВ. Дважды моргнул от прострелов в спине, с пролапсом межпозвоночного диска шутки плохи, и с убедительным щелчком захлопнул дверцу гильотину. «Слышали, мистер Гудман?» — широко улыбнулся он, посмотрев на клиента. «Так звучит немецкое качество. Производители всего мира десятилетиями пробуют добиться таких же результатов, но пальма первенства все еще у немцев». Кристофер Гудман с жевательной резинкой во рту никак не отреагировал на эти слова. Упершись затылком в подголовник, он осматривал салон, поднял дверцу, опустил ее снова, щелк, Гудман кивнул. Олсон знал, что после долгой засухи требуется сильный и продолжительный ливень. Только он смоет с асфальта остатки резины и масла. А мелкий дождик — самый скверный вариант. Он превращает дорогу в подобие ледяного катка. С эффективной мощностью 368 лошадиных сил при работе обоих двигателей, бензинового и электрического, эта машина была феноменальна, при условии, что за рулем находится опытный водитель. Но на скользкой поверхности, да еще если человек не привык к подобной мощности, БМВ могла в мгновение ока превратиться в ракету с приделанным к ней тяжелым маятником. «Поосторожнее с ускорением, мистер Гудман, при нашей-то погоде», — настоятельно посоветовал Ларри, стараясь не выдать волнения. «Эта красотка умеет дать сдачи». Не снимая ноги с педали тормоза, Гудман нажал кнопку «Старт», ожила приборная панель. Казалось, Гудмана удивило отсутствие характерного шума. Пару секунд он просто сидел, положив руки на рулевое колесо. «Бензиновый двигатель заработает, если включить D и надавить на газ. Понял?» Гудман снял ногу с педали тормоза, перевел рычаг в положение «Драйв», и машина скользнула вперед по тихой улице. «Так полегче», — подумал Олсон, вернее, взмолился. Ветровое стекло стремительно покрывалось мелкими каплями, и он указал на дворники. Гудман, покладистый парень, включил их, а затем надавил на педаль газа. Тут же взревел бензиновый двигатель, кузов дрогнул, когда включился задний привод, и БМВ едва не перевернулась. «Ого!» — охнул Гудман, растерянно вращая затянутое в кожу рулевое колесо. Машина ушла вправо, затем влево. Взяв ее под контроль, скорее благодаря удаче, нежели таланту, он добавил: «Как говорится, юзом пошла». В ответ Олсон лишь кивнул, поскольку его голос застрял в глубине пищевода. Они остановились на Т-образном перекрестке с просторной, обрамленной опрятными домиками, улицей Вестборн-Виллес. С большой осторожностью, нажав на педаль, Гудман свернул направо и медленно, слава тебе, Господи, направился к следующему перекрестку с широкой и довольно оживленной Нью-Чарч-Роуд. «Не против выехать за город, чтобы эта малышка размялась как следует?» — спросил он. «Нет, против, очень даже против», — предупредил Ларри Олсона внутренний голос. «Но тебе нужны треклятые деньги». «Очень-очень нужны», — крикнул второй голос, вдвое громче первого.